Свято место пусто не бывает. Бывает, сколько святых мест заполняется ничтожной пустотой без всякой стыдливости. Сколько грязных задниц плюхаются в святые кресла предшественников. Уникально избежал этой традиции наш дом актера. Когда не было на каждом шагу и углу ресторанов и дискотек, а также игорных салонов и клубов для различных меньшинств, миллиардов злачных мест по интересам, как половым, так и смысловым, существовали маленькие гейзеры клубной жизни, так называемые дома интеллигенции. В силу дефицита развлечений там все и было сосредоточено. В дома интеллигенции теперь ходят редко, потому что вокруг уйма фестивалей, премьер, проектов, только успевай бегать. А просто в дома друг друга вообще не ходят. А пролетая мимо, кричат «Перезвонимся!» Время перевернуло все. И сейчас из сегодняшнего бытия дом актера моей юности видится во флёре доброжелательности и восхищает необыкновенной концентрацией талантливых людей. Я возник на сцене сгоревшего впоследствии дома актера. Конечно, я что-то играл в театре имени Ленинского комсомола, но узнали меня там, на пятом этаже, как начальника всей шутейности, потому что я родился в этой капусте, мой пожизненный крест. Капустники сочинялись по тем временам очень острые. Сейчас даже смешно об этом говорить. А тогда у общественного директора дома актера Михаила Ивановича Жарова, который принимал наши новогодние программы, волосы дыбом вставали от ужаса. И настоящий директор дома Александр Моисеевич Эскин отводил его в сторонку, умоляя не волноваться. Их каждый раз куда-то вызывали, но им удавалось отговориться. Это ж потом я вычислил, как происходило на самом деле. Когда приезжал какой-нибудь Сартр и заявлял: «У вас тут за стенок никакой свободы слова», ему отвечали: «Да что вы! Зайдемте куда хотите, да вот хоть в дом актера». Привозили. А там, со сцены, при публике, банда молодежи и суперизвестные артисты несут черт знает что. Это было отдушина для узкого круга, который придумала госбезопасность, а мы уже ею пользовались на полную катушку. Поэтому у нашего начальства возникали порой неприятности. У нас была мощная команда: Миша Казаков, Майя Менглет, Никита Подгорный, Сева Ларионов, Нина Паладина, Анатолий Адоскин, Андрюша Миронов, Слава Богачев, Миша Державин, Леня Становский. Покойный Лев Лосев, даже когда ушел из театра и работал инструктором отдела культуры Фрунзенского райкома партии, тайком прибегал к нам играть капустники, в одном из которых мы с ним пародировали Рудакова и Нечаева, исполняя матерные частушки. Зал замирал. В других творческих домах тоже были серьезные силы, но все мы смотрели в сторону Питера, где под руководством Саши Белинского процветала капустная сборная: Рэм Лебедев, Валя Ковель, Примадонна, Сережа Юрский, Кира Лавров, Сергей Боярский, папа. Мишка Боярский тогда был в классе в четвертом, ну уж, по-моему, в усах и шляпе. Александр Аркадьевич Белинский — удивительная фигура на театральном небосклоне. Казалось бы, не может быть фигуры на небосклоне. На нем могут быть только звезды разной величины и космическая одноразовая творческая пыль, но нет. Саша Белинский — фигура на небосклоне. Он помнит все, он знает всех, он любопытен и любознателен, он талантлив и мудр при абсолютно детском наиве. Он пишет и говорит с экрана от лица старого сплетника, но никогда не врет, не вспоминает о своих встречах с Мольером, хотя они и могли бы быть, если бы были. Он не злопамятный остроумен. Так вот, когда мы привезли в очередной раз капусту в Ленинградский дворец искусств, и Белинский брезгливо доброжелательно нас приветствовал, он сказал: «Конечно, Шура, все это мило, у меня, конечно, помощнее, но вывести с матерными частушками инструктора райкома партии я не потянул бы». Приезжая с гастролем, мы дико волновались, как пройдем. А надо сказать, что питерцы появлялись у нас, и мы наведывались к ним довольно часто. Александр Моисеевич Эскин исправно челночил нас туда-сюда. Обычно был бешеный успех. В первых рядах то Встаногов, Акимов, Вивьен, Меркурьев, Райкин, а потом Банкетик. И однажды на банкете Аркадий Исаакович говорит: «Ребята, замечательно, потрясающе, очень весело, но вообще этим заниматься не надо». «Как не надо?» — удивились мы. «То, что вы делаете, я тоже мог бы, но не могу. Вы этот пар выпускаете здесь, внутри нашей келейности, а его надо тратить на профессию». И он был прав, но мы продолжали этим заниматься. Все мои телевизионные опыты родились из недр дома актера. В доме на Арбате казалось невозможно создать ту же атмосферу, что была на Тверской. Все-таки здание холодное, министерское, но Маргоша Эскина это сделала. Александр Моисеевич Эскин — уникум, феномен. Он сам или его незримый дух всегда присутствовал на пятом этаже старого дома актера. И с Маргаритой тоже. Она ведь работала и на телевидении, и еще в 100 местах, но генетика привела ее сюда. И когда она села в святое место, в кресло директора дома актера, она как будто окунулась в свою теплую ванну. Только она держит дом при сегодняшней ситуации за окном, в бесконечных муках со спонсорами. Есть главное — престола наследницу Маргоша, и в доме, по сути, по духу, по отношению, все абсолютно то же самое. Ей тяжко, потому что нет финансового крыла Всероссийского театрального общества. Она мечется в добыче денег. Надо же понимать, артист платить не привык. Ведь жизнь артиста — это поиски заработка и халява, и Маргарита это знает и старается. Старается не стареть. Старается успеть, старается собрать всех под свое крыло. Наша любимая наседка и пионервожатая. Часто слышишь, как хочется отдохнуть от своих. А потом идут в какой-нибудь клуб, и так тошно становится. Артисты — это такие своеобразные животные, и у них должен быть свой вольер, дом актера. Там и старые львы, и юные зайцы, и вальяжные лисы. Отсюда ни с чем не сравнимая атмосфера, и шутки, и глупости, и драки впустую, и слезы, и амбиции, и нарочито громкий смех. Все соединяется в симфонию-какофонию, и получается дом артиста. Это замечательно. Время диктует закуски и шутки, все остальное прежнее. И не нужно этого старческого, а вот в наше время все так же. Мой вклад в досуг театральной общественности велик, но, к сожалению, мало оценен и эфемерен. А очень хочется оставить где-нибудь глубокий след, а не наследить. Оставить. Сегодня в веках можно зафиксировать себя только через рекламу. Из рекламы ресторана «Дом актера». Большинство рецептов сохранились еще от ресторана ВТО. Это, например, изысканные судак «Орли», бризоль, котлеты «Адмирал», которые в свое время на улице Горького заказывали Пляд, Утесов, Яншин, сельдь по-бородински, ароматное филе селедочки в густом орехово-томатном соусе, блюдо с особой историей. Его рецепт придумал знаменитый Яков Розенталь, бывший директор ресторана, которого друзья прозвали «Борода». Также в меню вы найдете хорошо знакомые современные фамилии. Одна из самых роскошных закусок носит название «Большой привет от М.А. Эскиной», директора Центрального дома актера. Омлет по-ширвинтовски готовится по рецепту, подаренному самим Александром Ширвинтом. Рискуя поиметь неприятности от моего друга-ресторатора Владимира Бароева, конспективно изложу рецепт омлета. Он крайне демократичен. Изобретен мною в период домашнего одиночества, когда все домочадцы на даче. Открывается холодильник и смотрится в него. Выгребается все лежалое, скукоженное, засохшее и чуть-чуть поникшее. Категорически выбрасывается гнилое и плесневелое. все. Обрезки колбасы, хвосты огурцов, редиска, каменный сыр и так далее. Режется очень мелко. Если резать невозможно, попробуйте натереть. Потом это-то, как бы поинтеллигентнее назвать, натюрморт высыпается на сковородку и жарится. Выглядит неприятно. Затем разбивается штук 5 яиц, добавляется молоко и немножко минеральной воды для взбухания, но ни в коем случае не соды, от нее омлет синеет. Все это взбивается и выливается на сковородку. Сверху кладется крышка. Получается пышный омлет, а что там внутри не видно, но на вкус очень неожиданно. Проверял на близких, удивляются, но едят. В ресторане одно из самых дешевых блюд.